Примечание к части. Бинг. Https phtasabgagl-kd3-yod-db5s5-yekpiv-9w9. Карта. Https phtasabgagl-4-qd1-t1-hsxq-99-wct-76. Катара. Https phtasabgagl-fa6-buy-inksrit-5-h5-a. Кра. Https phtasabgagl-uxrm-pitsvbits-19. Статуя аватара. Https phtasabgagl-ksmehki-2u-82-ivni-8. Глава 10. Остров Кёши. Во время перелетов к острову Кёши, я ощущал на себе странные взгляды двух сестер, и во время привалов на островах они на меня тоже странно посматривали, и вот когда мы совершили остановку перед финальным перелетом на остров Кёши, я задал им вопрос: «Ну, чего вы на меня все время пялитесь, да еще и краснеете при этом?» Посмотрел я на девушек, что переглянулись и вновь немного покраснели. «Это тебе кажется», — ответила Кара. «Да неужели?» — скептически ответил я. «Это все из-за слов пра-пра, мы так нашу бабушку Канну называем, она нам посоветовала», — замолчала Катара, и еще покраснела. «Что посоветовала?» — уточнил я. «Пра-пра», — сказала, «что, если мы вдруг влюбимся в одного парня, нам не нужно из-за него ссориться, две сестры вполне могут ужиться вместе с одним мужем. Я вообще не понимаю, к чему бы она это нам говорила», — ответила Кара, стараясь не смотреть на меня. «А, понятно», — сказал я. «Что тебе понятно?» — задала вопрос Катара. «Понятно, что бабушка у вас мудрая женщина», — улыбнулся я, отчего Катара вновь покраснела. «Хах, ладненько, давайте обедать, а ужинать мы будем уже на острове Кёши. Тот совет никак тебя не касается, чтобы ты там себе ничего не надумывал», — добавила покрасневшая Кара. «Ага, я понял», — ответил я, и начал быстренько готовить обед. Бинг поела фруктов, и после трапезы мы вновь полетели. До острова Кёши нам нужно было лететь еще больше 1000 километров через море. Прибыли мы уже тогда, когда солнце начало скрываться за горизонт. Еще было светло, но переться в город на ночь глядя мы не стали, решив поужинать и переночевать на окраине острова, а утром уже спокойно заявиться в деревню Кёши. Мы спокойно стали обустраиваться на ночь, я готовил ужин, как вдруг на нас напали странные девушки, в зеленых одеждах, их лица были одинаково разукрашены боевым макияжем. Все лицо было белым, а линия между бровью и глазом была выделена оранжевой краской. Эти девушки в руках держали боевые веера, и в общем-то, их вид был очень похож на статую Кёши в храме воздуха. «Прекрасные дамы, чего это вы на нас напали?» — поинтересовался я, уклоняясь от ударов девушки, одетой как Кёши. Всего было 5 противниц, та, что дралась со мной, была их командиром, а 4 оставшиеся были ее подчиненными, они занялись Катарой и Карой. «Кто вы? Что вы здесь забыли? Остров Кёши соблюдает нейтралитет, а вы скорее всего шпионы народа огня», — ответила моя противница, атакуя меня веерами. Сначала она пыталась нанести мне удар сложенными веерами, но я довольно ловко уклонялся от ее ударов, отчего она их раскрыла, чтобы увеличить площадь оружия и увеличить шанс меня задеть. «Подождите-ка, сначала вы задаете вопросы, а потом сами же на них отвечаете, причем абсолютно неправильно. И, кстати, у вас нет оружия посерьезнее веера, видно, что вы им мастерски владеете, но веер для меня какое-то несерьезное оружие, мне даже обидно, что меня пытаются одолеть именно таким слабым оружием», — проговорил я, продолжая лишь уклоняться от ударов девушки. «Джу, меч!» — крикнула моя противница, и одна из девушек-воинов достала из-за спины катану в ножнах и кинула моей оппонентке. «Вот, как и заказывал, сейчас я одолею тебя с помощью меча, злостный шпион народа огня», — проговорила девушка, доставая катану из ножен. «Вот это уже другое дело, а то драться против веера как-то не солидно». Создал я в правой руке ледяную катану, который тут же заблокировал удар девушки. Воительница продолжила на меня нападать, достаточно неплохо управляясь с мечом, но все ее удары я блокировал, и в момент, когда девушка решила нанести сильный двуручный удар, я также его блокировал, но еще пустил лед по мечу, заморозил оружие воительницы вместе с ее руками. «Мы не шпионы народа огня», — добавил я, очевидно выиграв эту схватку с помощью магии льда. «Вижу, вы из племени воды», — ответила девушка, у которой руки были заморожены во льду, вместе с мечом. «Суюки, мне кажется, или эта девушка-аватар», — сказала одна из воительниц, указывая на Кару, что защищалась водой от одной противницы. а вторую отпугнул от себя огнем. «Вам не кажется, я новый аватар, мое имя Кара, и я прибыла на остров, где жило одно из моих воплощений, аватар Киоши», — проговорила Кара. «А я младшая сестра нового аватара, Катара, мы из южного племени воды», — добавила Катара, захватив одну противницу водой, и приподняла ее над землей, отчего та не могла ничего сделать. «Ну, тогда простите за это нападение, мы воины Киоши, и мы охраняем остров Киоши от незваных гостей, в последнее время у нас их предостаточно», — ответила моя оппонентка по имени Суюки. «О, просто так мы не можем простить нападение на аватара, я так вообще очень обидчивый, и прощу вас только в том случае, если получу поцелуй лично от командира воинов Киоши», — ответил я, освободив руки Суюки. «Хен!» — крикнули Катара и Кара. «Я согласна, как командир, я должна нести ответственность за свои приказы», — ответила Суюки. «Чего?» — удивились все, включая меня, Кару, Катару и четырех подчиненных Суюки. «Я вообще-то шутил, но раз уж прокатило, то отказываться не буду», — широко улыбнулся я. «Хен!» — вновь крикнули Катара и Кара. «Ладно, ладно, это тоже была шутка, пошутить уже нельзя», — ответил я и подмигнул Суюки, отчего та ухмыльнулась. «Пойдемте, мы проведем аватара и ее команду в деревню, думаю, вам там будут рады», — проговорила Суюки, вложив катану в ножны и указывая направление, куда нам следует идти. «Так значит, Кара, новый аватар, Катара, ее сестра, а ты, Хен, их брат», — спросила у меня Суюки, отдавая меч своей подчиненной. «Не, я их учитель, обучал этих двух сестер магии льда, а также решил сопроводить аватара в ее путешествии. Если что, мы с Катарой и Карой лишь друзья, так что, я свободен», — поиграл я бровями. «Хен, прекращай заигрывать с командиром воинов Киоши», — недовольно сказала Кара. «Ох, неужели ревнуешь?» — ехидно спросил я. «Конечно же, нет, просто не хочу, чтобы воины Киоши подумали о нашей группе плохо», — ответила Кара. «Так зачем вы прибыли на остров Киоши?» — решила перевести тему Суюки. «У меня было видение этого места, я подумала, что здесь может быть что-то, что поможет мне в моем путешествии, может быть какие-то записи по магии, или еще что, сейчас для меня будет полезна практически любая информация», — ответила Кара. «Что ж, у нас хранятся некоторые вещи аватара Киоши, мы можем дать их осмотреть. Также боевой стиль воинов Киоши был основан на боевом стиле самой Киоши, возможно, он будет как-то полезен аватару», — проговорила Суюки, посмотрев на Кару. «Вы можете оставаться в храме Киоши сколько вам потребуется, и мы готовы вам во всем помочь, даже обучить боевому стилю воинов Киоши». «Благодарю, я буду рада у вас обучаться», — кивнула Кара. «Можно меня тоже?» — подняла руку Катара. «Конечно», — ответила Суюки. «А ты, Хен, не хочешь у нас обучиться?» — спросила командир воинов Киоши и подмигнула мне. «Просто горю желанием, надеюсь, ты, Суюки, будешь обучать меня лично, где-нибудь в уютной комнате с удобной кроватью». «Хен, вот уж не думала, что ты такой активный», — вновь сказала недовольная Кара. «Ну, на юге обычная температура минус 50 градусов, там сложно быть сильно активным, а здесь же красота, тепло да красивые девочки кругом, вот здесь очень сложно быть пассивным. Кстати, а где Бинг Си Фенг?» — осмотрелась Катара в поисках ледяного феникса. «Да, наверное, полетела искать чего поесть, а поев, заснула. Уж с ней все будет в порядке, утром к нам прилетит», — ответил я, и мы как раз подошли к деревне, точнее, к небольшому городку, где в центре площади стояла огромная статуя Киоши. «У вас в группе еще кто-то есть?» — поинтересовалась Суюки. «Да, мой ледяной феникс, она дух и разумна, так что, если с вами вдруг заговорит ледяная птица, не пугайтесь и не атакуйте ее. Вот уж Бинг Си Фенг действительно обидчивая, от нее одним поцелуем не отделаешься потом. Да уж, вы колоритная компания, боюсь, что скоро о вашем появлении на острове Киоши станет известно солдатам народа огня, так что, вам лучше поспешить с изучением нашего боевого стиля и с исследованием вещей аватара Киоши», — разумно заметила Суюки. «Угу, у народа огня везде есть осведомители, даже в деревне Катары и Кары был шпион». «Почему ты так думаешь?» — нахмурилась Катара. «Смотри, на Южном полюсе помимо вашей деревни были еще поселения, но корабли народа огня всегда плыли именно к вашей деревне, будто точно зная, что там завелись маги воды, и возможно даже аватар. Южные захватчики, конечно, и так периодически проводили рейды на южное племя воды, но последние их попытки были уж слишком целенаправленные. Я вас точно не сдавал, так как сам же эти корабли и останавливал, значит, среди деревни был предатель, возможно, он делал это, чтобы солдаты народа огня не трогали его семью. Сейчас же, в какой город мы бы ни пришли во время своего путешествия, солдаты народа огня в кратчайшие сроки будут знать, где мы. Что ж, тогда нам действительно не стоит слишком долго задерживаться на острове Киоши, чтобы не подвергать его опасности. И чтоб у нас было больше времени, нам лучше скрыть наше прибытие от жителей города, сказала Кара. Тогда мы вас поселим в храме и замаскируем под воинов Киоши, под макияжем вас никто не узнает, ответила Суюки и с улыбкой посмотрела на меня. Что, планируешь и меня в платье нарядить и лицо мне разукрасить? Догадался я о ходе ее мыслей. Обязательно. Еще шире улыбнулась Суюки. Думаю, тебе пойдет платье. Тоже с улыбкой заметила Кара. Ага, и макияж, подтвердила с улыбкой Катара. Вот не надо посягать на мое мужское достоинство, а то я вновь обижусь, и там уж затребую не один поцелуй, а кое-что посерьезней, проговорил я, смотря на Суюки. Интересно, что же? Предвкушающе спросила Суюки, но заметив серьезные взгляды Кары и Катары, как-то стушевалась. Ладно, пойдемте в храм, указала Суюки на довольно большой деревянный дом. Мы прошлись по краю города, и к тому же сейчас уже была ночь, так что наше прибытие было незаметным для остального города. Воинов Киоши было всего лишь 20 девушек, и им всем Суюки запретила рассказывать о нас, так что шанс, что о аватаре сообщат народу огня, был довольно минимален. Так как мы не успели поужинать, придя в храм Киоши, мы именно этим и занялись. Только теперь ужинал я в окружении сразу 22 молодых красивых девушек. Мне определенно начинает нравиться это путешествие. После ужина Суюки показала нам пару комнат, где мы могли бы поселиться. Одна предназначалась Катаре и Каре, а вторая мне. Так как мы были довольно уставшие с пути, то девочки пошли спать, как, впрочем, и я. Только вот ко мне в комнату ночью наведалась Суюки. Пришла отдать мне мой обещанный поцелуй, поинтересовался я, лежа на кровати. В общем-то, да, но на что-то большее не рассчитывай, я приличная девушка, и до свадьбы ничем аморальным заниматься не буду. Подошла ко мне Суюки, при этом на ее лице по-прежнему был макияж Киоши, и в общем-то, он добавлял внешности девушки явную изюминку. Эх, а мне так хотелось заняться всякими аморальными делишками. Подошел я к девушке и, приобняв ее, поцеловал. Суюки была не робкого десятка, все же она являлась командиром воинов Киоши, отчего начала решительно отвечать на поцелуй. Прижав девушку к себе, я стал руками исследовать ее тело, продолжая страстный поцелуй. У Суюки определенно был какой-то опыт в поцелуях, но он ей не помог справиться со мной, отчего девушка расслабилась и стала получать удовольствие, позволяя мне исследовать ее ротик своим языком. Что ж, зверь вырвался из ледяной арктической тюрьмы и нашел себе отличную жертву. К Суюке я присосался минут на 15, остановившись лишь тогда, когда девушка застонала и, немного содрогаясь, упала на пол от подкосившихся ножек. Я там и пальчиками хорошо поработал. Суюки так втянулась в поцелуй, что никак не отреагировала, когда моя рука легла на ее киску и стала через трусики ласкать ее прелесть. «А ты, я смотрю, много тренировался в поцелуях, случайно не с Катарой и Карой?» — спросила Суюки, придя в себя после оргазма, полученного от моих ласк и поцелуя. «Если бы, приходилось учиться целоваться на ледяных статуях. А ты, я смотрю, тоже не первый раз целуешься», — заметил я. «Ну, это мы с девочками иногда по вечерам балуемся и учимся целоваться, чтоб перед парнями в первый раз не опозориться», — ответила Суюки. «Не хочешь еще один поцелуйчик?» — поинтересовался я. «Только если согласишься стать моим парнем», — ответила Суюки таким вот предложением. «Согласен», — кивнул я. «Только ничего серьезного, разврат лишь после свадьбы», — проговорила Суюки, приподымаясь с пола, и на том месте, где она только что сидела, четко было видно лужицу любовных соков девушки. «Да-да, иди ко мне», — утянул я Суюки к себе, и, повалив ее на кровать, стал с ней целоваться и обнимать. «Мы с девушкой лишь недавно встретились, но встретились мы в бою, и там между нами явно проскочила искра. Суюки знала, что я свободен, но еще она знала, что ей со мной особо медлить нельзя, ведь только слепой не понял, что Кара и Катара тоже имеют ко мне какие-то чувства. Да и на остров Киоши мы прибыли ненадолго, если не поторопиться, то скорее всего я бы просто уехал, а потом о Суюке даже и не вспомнил бы, и возможно начал бы отношения с Карой или Катарой. В общем, Суюки сразу поняла, что здесь нужно быть решительной, а я ей явно отвечал взаимностью, так что, в итоге получилось, что мы начали встречаться в первый же день после встречи, да еще и сразу начали активно целоваться. Прервав поцелуй, Суюки вдруг решила спросить: «Ты ведь согласился быть моим парнем, не для того, чтобы Кара и Катара тебя начали ревновать? В первую очередь, я стал твоим парнем, чтобы иметь постоянную возможность тебя обнимать и целовать». Ушел я от ответа, продолжив поцелуи и ласки Суюки. А тело у Суюки было просто превосходным, упругим и подтянутым. Даже трогать его было очень приятно, ну и, конечно же, от всего происходящего, я просто не мог не возбудиться, и мой дружок активно начал выпирать, что почувствовала и Суюки, приоткрыв от удивления глаза. «Только после свадьбы», — проговорила она, ощупав руками мой инструмент через штаны, «давай завтра поженимся», — сразу предложила Суюки. «Так вроде бы здесь лишь после 16 можно жениться, мне только через пару недель 16 стукнет, а мне почти через 2 месяца», — расстроенно ответила Суюки. «Хотя, я слышал, что если девушка беременна, то могут поженить до 16, заметил я, но я не готова к ребенку», — посмотрела мне в глаза Суюки. «Я так-то тоже. Ладно, просто игнорируй мою башенку и продолжим целоваться», — продолжил я поцелуй, но Суюки продолжила трогать моего бойца, причем она осмелела и залезла мне под одежду, взяв мой прибор непосредственно в руки, и раз уж ей можно было меня трогать за всякое, то и я проник под трусики Суюки, став ласкать ее текущую киску. Пальцем я смог убедиться, что Суюки хоть и ведет себя смело, но при этом она невинна, так что, замуж ее брать можно смело. Целую ночь мы устраивали подростковые шалости, чего-то действительно серьезного не было, но удовольствие мы оба получили, причем не один раз. После 8 лет, проведенных на холодном юге, обнять мягкую и теплую девушку было очень приятно, а одними обниманиями у нас все не ограничивалось. Под утро мы были не выспавшиеся, удовлетворенные и измазанные в наших любовных жидкостях, и еще макияж Суюки весь смазался, мое лицо тоже все было в краске, так что, утром мы срочно пошли в ванную комнату и привели себя в порядок. «Как я тебе без макияжа?» – спросила Суюки, вымыв лицо от краски. Макияж, конечно, делал ее более экзотичной, но и сама по себе Суюки была красивой молодой девушкой, с голубыми глазами и русыми волосами в прическе каре. «Ты прекрасна, особенно твои губки». Подошел я, вновь обнял девушку и поцеловал. «Когда ты расскажешь своим подругам, что мы начали встречаться?» — поинтересовалась Суюки. «За завтраком, будет им сюрпризом». Вновь поцеловал я девушку. В прошлой жизни я был окружен женской лаской, а тут мне приходилось почти 16 лет жить без нее, и дорвавшись до губок и тела Суюки, мне сейчас было сложно остановиться, но пришлось все же взять паузу. «Продолжим ночью», — погладила меня по щеке Суюки, и мы отправились на кухню. Воины Киоши распределяли обязанности, отчего на кухне сейчас несколько подчиненных Суюки готовили завтрак. Я им решил помочь, а Суюки ко мне присоединилась. Примечание к части. Воины Киоши. https://phtasabdgglkncv5wcg2gvus3es6. Суюки. https://phtasabdgglsv4smamevbgirk7. Суюки. https://phtasabdgglsv5snibigsbitsfi2a. Кара. https://phtasabdgglvahigl46otsv4ke9. Катара. https://phtasabdgglvmbslgf1xru4fpx7. ГГ. https://phtasabdgglv8f4ckbh2mlgp8d9. Суюки. https://phtasabdgglv7xpx5jkhpp8. Суюки. https://phtasabdgglz83w6v2zlvuvabv7. Суюки. https://phtasabdgglw7qs6c4hjw1jk5e6. Глава 11. Правда. За завтраком мы с Суюки сидели рядом и довольно тепло общались, это заметили Катара и Кара, которых утром позвали к трапезе. «Хен, что-то вы как-то слишком сблизились с Суюки за один день», — заметила Кара, и решила начать завтрак с зеленого чая, чтобы смочить горло перед едой. «О, мы с Суюки начали встречаться», — ответил я, и, приобняв девушку, поцеловал ее. «ПФРР», — Кара и Катара от удивления выплюнули свой чай. «Чего?» — крикнули обе удивленные сестры, ранее быстро освободившие рты от жидкости. Весь чай полетел в меня, но я его заморозил на лету и, превратив в ледышку, выкинул в окно. А чего, нельзя что ли? Я молодой парень, и я хочу молодую девушку. Суюки мне прекрасно подходит. Вновь поцеловал я Суюки. То, что их командир нашла себе парня, другие воины Киоши узнали еще во время готовки завтрака, и они были рады за свою подругу. А мои подруги были не особо рады, узнав, что я завел себе девушку. «Какого ты же ее всего день знаешь?» Задала Кара вопрос, и у нее на миг даже глаза засветились. «Ну это любовь с первого взгляда, точнее с первого сражения. Суюки пришла ко мне ночью, чтобы отдать обещанный поцелуй, и нам так понравилось друг с другом целоваться, что мы решили встречаться, теперь мы постоянно можем целоваться». Вновь я поцеловал Суюки, и в этом момент у Кары вновь глаза на миг засветились. «А как же мое путешествие? Ты же обещал мне помочь в нем, а теперь что, останешься на острове?» — спросила Кара. «Путешествие ведь будет не бесконечное, продлится оно максимум пару лет, тебе всего-то и нужно, что освоить магию земли, можно еще отправиться на Северный полюс, чтобы лучше освоить магию воды, магию огня ты уже освоила, ну и магию воздуха можно будет освоить у Ван Шитонга, духа знаний, знакомого Бинкси Фенг. Каждая следующая стихия будет даваться тебе легче, и когда ты будешь готова, то одолеешь злостного хозяина огня Азея, и тогда наступит мир. Бить морду Азею я тебе с радостью помогу, давно мечтал избить этого мудака. Вот и все, путешествие аватара окончено, и я могу отправляться к своей любимой Суюке, хотя и во время путешествий мы можем ненадолго заглядывать на остров Киоши. Или я просто могу отправиться с вами в ваше путешествие», — предложила Суюки. «Конечно, вариант неплохой, но это путешествие будет опасным для человека, не владеющим магией, ты сильный боец, однако наши противники это сильные маги, с которыми даже аватару будет непросто справиться, к тому же, не хотелось бы, чтобы ты бросала свой долг командира воинов Киоши». «Да, ты прав, своих подруг я бы не хотела оставлять одних. Когда ты продолжишь путешествие, я буду ждать тебя, а потом, когда наступит мир, мы поженимся», — проговорила Суюки, смотря на меня. «Отличный план, мне все нравится», — поцеловал я Суюки. «Помнишь, что еще пра-пра советовала?» — тихо спросила Катара у своей старшей сестры. «Не медлить, но кто же знал, что он такой шустрый?» — тихо ответила Кара. «Аватар, после завтрака мы начнем твою тренировку воинов Киоши, но перед ней мы тебя оденем в форму Киоши, в смысле, у нас сохранилась одежда самой Киоши. Возможно, в ней ты сможешь связаться с Киоши и получить от нее какие-то наставления. Еще мы передадим тебе некоторые записи, что вела Киоши», — сказала Суюки, смотря на Кару. «Ага, спасибо за твою помощь», — ответила Кара и недовольно зыркнула на меня. Видно было, что после новости обо мне и Суюки, у Кары и Катары сильно испортилось и настроение, и аппетит, отчего завтрак они обе практически не съели. Далее, как и говорила Суюки, Кару начали наряжать в одежду самой Киоши. В целом от обычной формы воинов Киоши она отличалась отсутствием брони, ведь у аватара была магия земли, которая очень хороша в защите, а воины Киоши не владеют магией. «Как себя чувствуешь в форме самой Киоши?» — спросила Катара у сестры. «Чувствую, что нога у Киоши была просто огромная, ее сапоги для меня слишком велики», — пожаловалась Кара, и действительно, размер ноги у Киоши был больше, чем у меня, я немного льда наморозила на ногах, вроде стало удобней, — проговорила Кара, и взяв веер Киоши, пошла вместе с Суюки на полигон для тренировок. Суюки начала показывать движения, а Кара их начала повторять. Боевой стиль воинов Киоши был гибридным стилем, созданным именно для аватаров. Движения рук здесь были плавными, как у стиля магов воды, но довольно быстрые, скорее всего, как у магов воздуха, ведь вместе с веерами эти движения даже без магии воздуха создавали заметный ветерок. Движения ногами были также быстрыми, как для магии огня, но заканчивались резкими ударами ступни по земле, такие движения хорошо подходят для магов земли. Кара начала осваивать стиль Киоши, и в исполнении аватара, этот стиль позволял в бою использовать сразу все четыре стихии. Сейчас вокруг девушки летали камни, огонь, вода и даже ветер, хотя последние это скорее из-за активного размахивания веерами. «Мы определенно не зря прибыли на этот остров, Кара нашла неплохой боевой стиль, прекрасно подходящий для аватара, а я себе девушку нашел», — проговорил я, стоя рядом с Катарой и наблюдая за тренирующимися Кара и Суюки. «Тогда и я себе здесь парня подыщу», — сказала Катара. «Ты еще маленькая для парней», — ответил я. «А вон, кстати, и Бинкси Фенг», — указал я на ледяного феникса, что вскоре села мне на плечо. «О, теперь действительно видно, что эта девочка аватар», — заметила Бинг. «А мы сегодня никуда не полетим, а то на этом острове все фрукты не особо вкусные. Я хотела на другой слетать», — пожаловалась Бинг. «Мы здесь останемся ненадолго, может, на месяц», — дал я Бинг фрукт личи, появившийся у меня в руке. «Слушай, Хен, а что это за магия, когда у тебя в руках появляются или исчезают разные вещи?» — решила задать вопрос Катара. «Это моя особая магия, я беру предмет и перемещаю его в мир духов. По сути, он еще у меня в руке, я чувствую его вес, но в реальном мире он не занимает места и никак не влияет на меня помимо веса. Полезный прием, ты вроде таскаешь с собой много вещей, а вроде ничего тебе и не мешает. Научить вряд ли смогу, я и сам до конца не разобрался, как все работает, я просто хочу, и предмет исчезает или появляется. Понятно, что ж, пойду тоже оденусь, как воин Киоши, и буду учить их стиль». Отправилась обратно в дом Катара, где воины Киоши ее нарядили по своему подобию и выпустили на полигон тренироваться. «Я тоже решил освоить этот стиль, может, для управления металлом пригодится, хотя, как потом мы прочитали из записи Киоши, она с помощью этого стиля могла управлять лавой. Вообще, изначально остров Киоши не был островом, он был полуостровом, присоединенным к материку царства Земли. Во время жизни аватара Киоши, один военачальник, управляющий северо-западной территорией царства Земли, решил устроить восстание и подчинить себе весь материк, причем очень успешно. Его звали Чин, он смог захватить практически все царство Земли, кроме Басинксё, столицы царства Земли, и кроме полуострова, на котором жила Киоши. Прежде чем идти на столицу, Чин завоеватель решил подчинить этот полуостров, но Киоши была против этого. Чин вызвал Киоши на поединок, но вместо битвы, Киоши с помощью силы аватара отделила полуостров от материка и перенесла его практически на 1000 километров в море от царства Земли. Киоши не вмешивалась в завоевательную войну Чина, потому что тогдашний царь Земли правил отвратительно, и против смены правителя Киоши не была против. Однако, во время отделения полуострова от материка, Чин-завоеватель случайно упал в разлом Земли, что получился при отделении острова Киоши от материка. В разломе бурлила лава, поэтому Чин сразу же и умер. Завоевание Чина подошло к концу, но волнения по царству Земли продолжились, люди по-прежнему были недовольны царем Земли, и устроили крестьянское восстание прямо в Басинксё, да такое масштабное, что царь Земли вызвал к себе аватара Киоши, чтобы та угомонила крестьян. Киоши же отказалась, и тогда царь приказал арестовать аватара. Киоши, конечно же, легко справилась со всеми стражниками дворца, и царю Земли ничего не оставалось, как пойти на попятную. Киоши устроила встречу крестьян и царя Земли, последнему пришлось выполнить все требования людей, а Киоши проследила за выполнением всех обещаний. Чтобы и дальше цари Земли не отрывались от своего народа, Киоши создала особую группу магов Земли, Дайли. Они стали тайной полицией столицы царства Земли и должны были контролировать не только обычных людей, но и самого царя Земли, чтобы он не вел политику, вызывающую восстание в царстве Земли. После всех этих действий аватара Киоши, в царстве Земли начался Золотой век, хоть сама Киоши в итоге и жалела о создании Дайли, ведь они буквально начали контролировать царей Земли, но зато царство Земли действительно процветало, и все это дивное время закончилось, когда народ огня начал завоевывать мир. Но это было уже после смерти самой Киоши. Вся эта информация была довольно полезна для Кары. Она узнала, как действовало ее прошлое воплощение, чтобы закончить войну и установить мир на долгие годы. Основная заслуга легла на Дайли, то есть, чтобы был мир, нужен достаточно хороший контроль правителей, которые то налоги взвинтят до небес, отчего по всему государству вспыхивают восстания, то они вдруг решают поделиться величием своей империи с остальным миром и начинают его завоевывать. Так было с Сазином, хозяином огня, начавшего столетнюю войну. Сам я о жизни Киоши прочитал еще в первый день, а вот Кара с Катарой читали эти записи по вечерам, тогда как я по вечерам шалил с Суюки. Где-то на пятую ночь я решил откровенно поговорить с Суюки о себе. «Суюки, я хочу тебе кое-что сказать». Поцеловал я шейку Суюки, помогая ей снимать форму воинов Киоши. «Надеюсь, не то, что мы с тобой расстаемся, или то, что вы завтра уже покидаете остров», с беспокойством посмотрела на меня Суюки. «Нет, мы остров планируем покинуть через 3 недели, да и расставаться с тобой я даже и не планирую». Приобнял я девушку сзади и взял ее голые груди в свои руки. Грудь у Суюки была 3-го размера, так что в руке ее холмики прекрасно помещалось и мять их было очень удобно. «Тогда, что ты хочешь мне сказать?» Откинулась Суюки на меня и расслабилась от массажа груди. «Я не из племени воды, я из народа огня», проговорил я и удостоился скептического взгляда от Суюки. «Она ведь видела мою магию льда, вот», зажег я огонь на пальце. «Так, допустим, ты из народа огня, но, тогда как ты магию воды используешь?» спросила Суюки. «Это магия холода, а не магия воды». Взял я сосочек Суюки пальцами правой руки и сделал пальцы холодными, будто лед, холод и тепло, вот чем я умею управлять. Взял я второй сосочек Суюки пальцами левой руки и сделал пальцы наоборот, горячими. Мой прадедушка был аватаром Року, поэтому моя магия огня превратилась в магию температур. Стал я массировать сосочки Суюки, правый был в холоде, а левый в жаре. От этого массажа Суюки вообще обомлела, а еще я принц народа огня, прошептал я девушке на ухо, когда она явно начала кончать от этих магических ласк. «Да, мой принц, вот так», прошептала Суюки, и прикусив губы, несколько раз содрогнулась от оргазма и расслабилась. «Так, стоп, что ты сказал?» опомнилась девушка. «Нынешний хозяин огня Азай, мой отец, а я его нелюбимый сын. Я сбежала из дома еще в детстве, так что, принц я лишь по происхождению, от трона меня уже давно отрекли. Хах, принце я простолюдинка, чего же ты вдруг решил со мной встречаться, или я для тебя лишь временная игрушка?» С явной обидой сказала Суюки и стала выбираться из моих объятий. «Ну, если бы я считал тебя лишь временной игрушкой, я бы тебе не рассказывал правду о себе. Ты для меня важна, и я хочу, чтобы ты знала о том, кто я по-настоящему. Не волнуйся, никаких королевских предрассудков у меня нет, и я буду тебя любить вне зависимости от происхождения, и надеюсь, что ты также будешь любить меня, узнав, кто я». Вновь прижал я девушку к себе, ее мои слова успокоили, но все равно она была задумчивая. «Хех, принца себе отхватила, повезло так повезло, не зря я решила быть с тобой посмелей». С улыбкой посмотрела на меня Суюки. «Я рада, что ты доверил мне такую тайну, а аватар об этом знает», спросила девушка. «Карри я рассказал, а вот Катара не знает, кто я. И ты помогаешь аватару, потому что твой прадедушка был аватар, а еще хочешь искупить все, что сделал народ огня с миром», поинтересовалась Суюки. «В общем-то, да, а еще я хочу избить своего отца, он всегда был ублюдком, как и дед, но дед уже и так помер, и скорее всего убил его именно Азай, чтобы скорее занять трон. А если ты победишь своего отца, ты должен будешь стать новым хозяином огня», вновь появилось беспокойство на лице Суюки. «Вообще-то у меня есть еще сестра, лучше если бы она заняла трон, а я ей просто бы помогал, так я не буду связан правилами, и смогу продолжать быть с теми, с кем захочу». Покрепче обнял я Суюки, и поцеловал ее за ушком. «Честно, Хен, твое откровение явно осложнило наши отношения. Я думала, что мы поженимся и будем жить на острове, а теперь оказывается, что ты принц, и жить как обычные люди у нас явно не получится. Будем жить, как необычные люди». Поцеловал я девушку за другим ушком, при этом я продолжал массировать ее грудь, и решил использовать свои способности в ласках, иногда то охлаждая, то нагревая свои руки, отчего сосочки Суюики постоянно были твердыми от возбуждения. Запустив руку в ее трусики, я убедился, что ее бусинка клитора также затвердела и требует к себе внимания. В том, что у нас с Суюки не было секса, и нам приходилось доставлять друг другу удовольствие, не переходя грань, в этом был какой-то шарм. Кара и Катара продолжали изучать боевой стиль Киоши, а я же тренировался в сражениях сразу с несколькими воинами Киоши. Это было и для меня полезно, и для подчиненных Суюки. Именно она меня и попросила об этом. После еще одного сражения со мной на мечах, фехтованию я научился в прошлом мире, и в этом искусстве я превосходил всех воительниц Киоши. Во время тренировок, девочки явно строили мне глазки, на что Суюки никак не реагировала. К своим подчиненным она меня не ревновала, это хороший знак, значит от Суюки можно будет легко добиться согласия на гарем. Кроме воительниц Киоши, О том, что на острове находится аватар, знал еще староста городка, и чувствую, что это с его стороны была утечка информации, ведь когда Бинкси Фенг летала на острова воздушных кочевников, чтобы поесть фруктов, при возвращении она увидела корабли народа огня, плывущих к острову. Любовь Бинг к фруктам уже второй раз играет нам на руку, ведь она уже второй раз замечает приближение кораблей народа огня. «Что будем делать?» – спросила Кара. «В принципе, мы здесь пробыли уже даже больше месяца, я уже успела прочесть все записи Киоши, и неплохо освоила ее стиль, так что, мы можем уже отправляться дальше». «Хорошо, собирайтесь, Бинкси Фенг повезет тебя и Катару в царство земли, а я обезврежу эти корабли, чтобы они не смогли навредить острову Киоши, ну и возможно я задержусь, чтобы попрощаться с Суюки». Посмотрел я на свою девушку, что явно расстроилась, услышав о нашем скором расставании. «Тебе не нужна будет там моя помощь?» — поинтересовалась Кара. «Не, я все под водой сделаю, они даже и не поймут, отчего их корабли вышли из строя», — ответил я, и, отойдя чуть подальше от девушек, выпустил реактивные струи сразу из рук и ног, стремительно улетая ракетой в небо, где уже создал себе крылья для более контролируемого полета. Корабли находились от острова где-то в 1500 километров, до них я долетел минут за 12, и потратив еще 10 минут, лишил 5 фрегатов их грибных винтов. Фрегаты были маленькими и быстрыми кораблями, у них было всего по 2 грибных винта, и потратив на них еще 10 минут, я подарил каждому фрегату по 2 пробоины в корпусе, а после полетел обратно на остров Киоши, где меня уже ждала Суюки, из одежды на ней были лишь 2 веера, которыми она и прикрывала свои интимные места, но вскоре она убрала веера, давая мне напоследок насладиться ее телом, которое я облизал вдоль и поперек, а в качестве прощального подарка, Суюки тоже кое-что у меня облизала и обсосала. Так как я летал в разы быстрее Бинг, то мог задержаться с Суюки на несколько часов, прежде чем полететь за Карой. Примечание к части. Кара, https://phtasabgagl1uvuak6b6x6xv9. Суюки, https://phtasabgagl383-nax86-ansu539. Кара, https://phtasabgagl-vudgs9-hbeg4-vmxa. Суюки, https://phtasabgagl-y2gv1gk3s6z9-fw8k9. Глава 12. Предсказание. Пока я прощался с Суюки, Кара и Катара уже долетели до материка, я их нашел в ближайшем городке. Город был назван в честь чина-завоевателя, на этом месте он и был убит Киоши, тут даже есть статуя этого чина, где кратко рассказывается, как величайший военачальник был подло убит злостным аватаром Киоши. Видимо, здесь не стоит рассказывать жителям, что Кара аватар, ты принц народа огня, тыкнула мне в грудь Катара при встрече, я ей решила рассказать. Проговорила Кара, и Катара, мягко скажем, удивлена. «Ну, да, я немного принц народа огня, у каждого свои недостатки», — ответил я. «Так что, Катара, вы теперь решили отказаться от моей помощи?» «Да, спасибо, что довез нас до царства земли, дальше мы продолжим уже без тебя, а ты можешь возвращаться к Суюке». Строго посмотрела на меня Кара, встав рядом со своей сестрой, Бинкси Фенг, я уговорила нам помогать. «Так что, мы вполне можем обойтись и без тебя». «Да, принц, можешь валить к Суюке», — сказала Катара, и еще было неясно, что ее злило больше, то, что я принц народа огня, либо то, что я стал встречаться с Суюке. «Хэймэм, ладно, не буду настаивать». Поднял я руки и пошел за город, вскоре ко мне на плечо села Бинкси Фенг. «Ну, ты ведь не против, что я присмотрю за аватаром? Тебе моя помощь явно не нужна», — сказала Бинг. «А я все же решила стать духом-хранителем Кары. Не против, смотри, чтоб эти две дурынды в беду не попали, а то они только с Южного полюса выбрались, их обмануть не сложнее, чем обычных детей». Погладил я Бинг, и она опять улетела к Каре и Катаре. Я все же решил пока последовать за этими двумя сестрами, если в течение месяца им действительно не понадобится моя помощь, то я отправлюсь к Суюке, и там буду проводить время среди воительниц Киоши, может удастся их всех превратить в свой гарем. Судя по вектору движения, Кара решила отправиться на Северный полюс, чтобы доучить магию воды у мастеров Северного племени. От города Чина до Северного полюса было больше 10 000 километров, с помощью Бинка она сможет долететь до назначенного места где-то за неделю, в более теплых краях ледяному Фениксу будет сложнее летать, отчего придется делать остановки для отдыха. Пока Караскатара и Бинг путешествовали на север, я в стороне тренировал магию лавы, движения стиля Киоши мне помогали за несколько мгновений превратить почву в магму, металл с этими движениями тоже расплавлялся быстрее и в общем-то, именно практикой в магии я и был занят. Царство Земли очень большое, населенных мест не так уж и много, отчего я спокойно мог забавляться с опасной лавой, никому при этом не мешая. Где-то на четвертый день полета на север, путешественницы остановились в лесу отдохнуть и переночевать, а рядом оказался отряд солдат народа огня, они в этом лесу ловили партизанов царства земли, а нашли Кару с Катарой. Конечно же, у них завязалось сражение, и к двум сестрам подоспели на помощь те самые партизаны царства земли, на деле оказавшимися группой подростков-сирот, что потеряли свои семьи и дома от солдат народа огня, и вот теперь они прячутся в лесу и убивают людей народа огня. Эта группа подростков успешно могла сражаться с обычными солдатами народа огня, сами себя они называли борцами за свободу и состояла эта банда из 6 человек. Лидером был харизматичный довольно смазливый парень по имени Джет, он достаточно мастерски дрался двумя мечами-крюками. Вторым членом группы была девчонка, похожая на парня, звали ее Смеллерби, она владела кинжалами. Третьим был молчаливый парень в соломенной шляпе, Лангшот, он мастерски орудовал луком. Следующих двух звали Пипсквик и Снирс, оба они были довольно крупными парнями, один из них использовал дубину из целого ствола дерева. Последним членом группы был совсем уж мелкий пацан Дюк, в группе он недавно, и особо драться не умел. Борцы за свободу быстро разобрались с солдатами, напавшими на Кару и Катару, и увидев, как Кара применяет сразу несколько стихий, сразу признали в ней аватара. Джет решил пригласить сестер в логово борцов за свободу, а те с радостью согласились. Логово их находилось в кроне огромного дуба, они там себе построили несколько домиков на ветвях, из земли их логово невозможно было заметить. Джет сразу понравился Каре и Катаре, особенно Катаре, и девочки легко согласились выполнить его небольшую просьбу. По словам Джета, это должно было помочь им в борьбе с народом огня. В честь аватара и ее сестры, борцы за свободу устроили пир, где Джет обхаживал Кару и Катару, а на следующий день он повел сестер к обмельчавшей реке и попросил их с помощью магии воды заполнить реку водой из подземных источников неподалеку. Кара и Катара без каких-либо вопросов начали использовать магию воды на подземные источники, и вскоре из них потекли потоки воды, начав заполнять реку, а эта река текла в водохранилище, что с помощью Кары и Катары теперь заполнилось доверху. Пока девочки были заняты, остальные борцы за свободу минировали плотину водохранилища, и когда Кара и Катара пришли сообщить Джету, что успешно выполнили его просьбу, он их повел на уступ, где была видна дамба с водохранилищем, а чуть дальше был город Гайпан, уже как 10 лет оккупированный народом огня. Махнув рукой, Джет дал команду Лангшоту, и тот выстрелил подожженной стрелой в бочке со взрывной смолой. Дамба взорвалась, и под напором воды рухнула, освобождая огромную волну воды, что устремилась на город, где помимо солдат народа огня, проживали тысячи мирных людей царства земли. Сам Джет жил когда-то в этом городе, и во время захвата города погибли его родители. Сейчас же Джет решил вот таким вот способом освободить свой родной город от людей народа огня. Жертвы среди остального населения его не интересовали, ведь без жертв не выиграть войну. Именно это Джет и рассказал шокированным Каре и Катаре, которые поняли, что их использовали, чтобы уничтожить целый город. «Бинг!» — крикнул я, приземлившись перед волной, движущейся на город, и стал использовать магию льда на полную, но моих сил хватило, чтобы быстро заморозить лишь передний край волны, создавая из льда барьер для остальной волны. А вот вместе с Бинг Си Фэнг мы в считанные секунды заморозили весь массив воды, и вскоре опасность была ликвидирована. Теперь этот огромный айсберг будет понемногу таять, и ничего разрушить не сможет. После вмешательства, я вновь исчез с горизонта Кары и Катары. В это время сестры захотели проучить Джета, за то, что он их использовал, а Джет без всяких угрызений совести напал на девушек, пытаясь их убить своими мечами против двух магов воды. У него не было шансов, и их битва быстро закончилась. Сестры приморозили Джета к дереву, немного побили его, и решили немедленно улетать дальше на север. Сегодня им преподали урок, что нельзя верить каждому встречному смазливому парню. Далее на севере континента находились необитаемые горы, раньше среди этих гор жили воздушные кочевники, именно здесь был построен северный храм воздуха. Каре и Катаре сейчас было невыгодно лететь именно к этим горам, а иначе им придется спать в горах, а если же они полетят чуть левее, то продолжат лететь над населенной частью материка, и смогут останавливаться на ночь рядом с городами и пополнять там свою провизию. Вот и сейчас, они остановились рядом с городом Макапу, и практически сразу к девушкам вышел мужчина, и пригласил аватара переночевать в город. Этот мужчина поведал, что прибытие аватара предсказала какая-то тетушка Ву, местная предсказательница, чьи предсказания всегда сбываются, отчего все в городе всегда слушают ее советы. Город Макапу был небольшим, и располагался у подножия вулкана. Чем-то он напоминал мне дом, наверное, огромным вулканом. Девушки переночевали в городе, и решили сходить на прием к тетушке Ву, а по пути встретили меня. Катара предпочла меня проигнорировать и пошла к дому тетушки Ву, а Кара все же подошла поздороваться. «Пхен, спасибо за помощь, там на плотине мы с Катарой явно сглупили, доверившись Джиту», — проговорила Кара. «О, пустяки, я просто спасал людей, которых вы подвергли опасности, доверившись красавчику Джиту, от чьих слов вы млели, и, развесив уши, пошли помогать затапливать город. Так все же Катара права, ты за нами следишь, тогда почему не предотвратил взрыв плотины?» — задала вопрос Кара. «Это чтоб нагляднее были видны последствия ваших действий. Если бы я раньше пришел и сказал, что Джет вас хочет использовать, вы бы мне не поверили. Скажи, что я не прав». Посмотрел я на Кару, и она отвела взгляд. «Вот-вот, ладно, я тут тоже решил сходить к тетушке Ву, мне интересно, что она скажет о ближайшем будущем». Пошел я в дом, куда недавно зашла Катара. Саму Катару, видимо, уже принимает тетушка Ву, а в комнате ожидания нас встретила забавная молоденькая девочка. Ее волосы были заплетены в две косички, что почему-то торчали в разные стороны. Она была помощницей тетушки Ву и предложила нам напитки и пирожные, пока мы ожидаем своей очереди. Еще она для чего-то попросила меня показать свои уши, что были спрятаны под волосами, на очевидный вопрос «Зачем?». Девочка по имени Менг ответила, что тетушка Ву предсказала ей, что ее муж будет лопоухим. «Нормальные у меня уши», — показал я их, и тут к нам вышла Катара и вместе с ней тетушка Ву. Сама предсказательница выглядела, как старая женщина с сединой в волосах, ничего сверхъестественного в ее внешности не было. «Катара, ну что там?» — поинтересовалась Кара у сестры. «Ну, я спросила о своем будущем муже, и мне предсказали, что я выйду за мужчину, что сам решает свою судьбу. Без понятия, что это значит, но вроде он должен быть очень сильным магом, а еще у нас с ним будет одна дочка», — ответила Катара. «Кто следующий?» — спросила тетушка Ву, и посмотрела на меня и Катару. «Можно я?» — подошел я к гадалке. «Руку, пожалуйста», — попросила она, и когда я ей дал свою руку, она скептически на нее посмотрела, и взяла вторую. «И как я должна читать твою судьбу?» — спросила тетушка Ву. «Что там?» — поинтересовалась Кара. «Вот», — показала предсказательница мои ладони, — «они у него чистые и абсолютно гладкие». «Ага, это от техники реактивного пламени, я когда ее тренировал, часто сжигал кожу на ладонях, и было это не раз, отчего сейчас весь узор на ладонях стерся». «Ну, значит, я не смогу предсказать твою судьбу по ладони, можно еще попробовать предсказать ее по горящим костям», — предложила тетушка Ву. «Не, спасибо, я как-то сжег себе костяшку пальца в детстве, мне не особо понравились, так что обойдусь без предсказания своей судьбы, тем более я сюда не для этого пришел. Я хотел узнать про вулкан, как думаете, он скоро начнет извергаться?» — задал я вопрос, указывая в окно, где был виден этот самый вулкан. «Про вулкан я буду давать предсказания сегодня в полдень на городской площади. Для предсказания погоды и природных бедствий я использую облака», — ответила тетушка Ву. «Ну, ладно, приду на площадь в полдень», — кивнул я и вышел из домика, а к тетушке Ву подошла Кара. «Что хочешь узнать?» — взяла предсказательница руку Кары. «Ну, можно, как и сестре, про будущего мужа», — попросила Кара. «Я вижу, что ты выйдешь замуж за принца», — сказала тетушка Ву. «Ха-ха», — послышалось за дверью. Это я подслушивал и не смог сдержаться, но, когда в дверь полетели острые сосульки, я перестал подслушивать. Пока сестры были у тетушки Ву, ко мне прилетела Бинг и решила пройтись со мной по рынку. У меня было немного денег страны огня, я их нашел на заброшенном корабле, тратить их было некуда, так что они у меня лежали мертвым грузом, Вот я их и потратил на сладости для Бинг, ну и себе немного набрал, чтоб скрасить ожидание до полудня. Когда на площади начали собираться люди, я понял, что пришло время публичных предсказаний. На площадь также пришли и караскотары, что также купили себе немного сладостей, и ожидали приход тетушки Ву, поедая сладкие шарики на шпажках. Хен, чего это тебя интересует тот вулкан? Думаешь, что он скоро начнет извергаться? Спросила Кара. Я маг температур, который обучается управлять лавой, я точно знаю, что этот вулкан скоро начнет извергаться, и мне интересно, что предскажет тетушка Ву. И как ты определил, что он скоро начнет извергаться? Спросила уже Катара. Я в прямом смысле вижу тепло. Даже если я закрою глаза, я по-прежнему могу ориентироваться, переключившись на тепловое зрение. Закрыл я глаза и уклонился от парочки ударов, которые для проверки мне нанесла Кара. Так вот, сейчас я вижу, что гора пышет жаром, и этот жар уже почти достиг вершины вулкана, и скоро начнет выходить в виде потоков раскаленной лавы. Ну, это ты так думаешь, сейчас послушаем более опытного человека в плане предсказаний. Указала Катара на тетушку Ву, что наконец-то пришла на площадь. Начав смотреть на облака, она заглядывала в какую-то книжку и выдавала предсказания, по типу «облако в виде стрелы, значит урожай будет хороший», а в самом конце она посмотрела на облако в виде льва и сообщила, что вулкан в этом году извергаться не будет. Ага, в этом году он не будет извергаться, он будет извергаться в ближайшие дни, прокомментировал я. Предсказания тетушки Ву всегда точны, так что не будет никакого извержения, заметила Катара. Ну, это легко проверить, нужно всего лишь подняться на вулкан и посмотреть в его жерло. Если в нем кипит лава, значит извержению быть, а если жерло покрыто коркой, значит вулкан спит. Хочешь, можем даже поспорить на что-нибудь, предложил я. Согласна, если ты не прав, и вулкан спит, то ты бросишь Суюки, протянула руку Катара. А если я прав, то вы с Карой поцелуетесь, только очень долго, поцелуй должен быть минут на 10, и обязательно с языком. Пожал я руку Катары, чтобы подтвердить спор. Что за дурацкое желание? Спросила Катара. Ну, я мог бы пожелать поцеловать вас обеих, но вы, вероятно, все равно бы отказались, да и я не хочу изменять Суюки, но вот если две девушки, которых я хочу поцеловать, но не могу, сами поцелуются, и я на это смогу посмотреть, это будет неплохой вариант. Катара, давай в следующий раз, не принимай никаких споров, без моего согласия, заметила Кара. Бинг, можешь отвезти нас наверх вулкана? Попросила Кара у Бинг Си Фенг. Нет, конечно же, Хен прав, вулкан скоро должен будет извергаться, я его жар отсюда чувствую. Позволь напомнить, я ледяной феникс, а лед тает возле лавы, ответила Бинг. Неловко посмотрела на меня Катара, ну, а хотя бы над вулканом ты можешь пролететь, чтобы мы увидели его жерло с воздуха, спросила младшая из сестер. Ты когда-нибудь видела, как извергаются вулканы? Они могут взорваться в любой момент, при этом выкидывая в небо облако раскаленного пепла. Я с вами буду пролетать над вулканом, он взорвется, и мы все умрем. Не, такой глупости я делать не буду. Если хотите, сами идите к жерлу вулкана, я от него буду держаться подальше, проговорила Бинг Си Фенг, смотря на вулкан. Ну, давайте, значит, пешочком к жерлу вулкана пройдемся, предложил я, или вы можете признать поражение в споре и начать целоваться прямо сейчас. Пошли, Кара, взяла Катара сестру и потянула к жерлу вулкана. Я же пошел за ними вслед. Примечание к части. Кара и Катара. https://phtasabdgglsfonskhxna1nakba7. Борцы за свободу. https://phtasabdgglg9ffhqm9vrbjpm8. Логово борцов за свободу. https://phtasabdgglvuxpt8n4kukgn8fw6. Город Макапу. https://phtasabdgglq5xb6hkvcm1dyot9yda. Менг и тетушка Ву, https://phtasabdgglhf3xtsfsv4a, Кара, https://phtasabdgglgmxvmp8gribne7, глава 13, Северное племя воды. Подобравшись ближе к вулкану, девочки начали ощущать жар от горы, и когда мы все же взобрались на его вершину, то увидели кипящую лаву. Думаю, вулкан взорвется завтра, максимум послезавтра, лава уже почти подобралась к краю жерла, проговорил я и пнул камень в вулкан. Ну, теперь вы можете начинать целоваться, Посмотрел я на Кару и Катару. Нужно предупредить жителей города, они ведь и не знают об этой опасности, сказала Катара. Да-да, сразу после того, как ты поцелуешь сестру у меня на глазах, настаивал я на своем. Пхен, у нас тут огромная проблема в виде вулкана, что скоро все зальет лавой, а ты все со своим поцелуем. С неким осуждением посмотрела на меня Кара. Кара, ты же аватар, просто усыпи этот вулкан. Давай, аватар Кара, мы в тебя верим. Указал я на лаву в вулкане и посмотрел с ожиданием на Кару. Катара тоже начала смотреть на сестру с надеждой. Я не знаю как, ответила Кара. Через несколько секунд. Ну, здорово, значит все жители этого города обречены на погибель от потоков лавы, хотя, нет, они скорее всего погибнут от раскаленного пепла и ядовитых газов, что заполнит округу во время извержения, которое будет уже завтра. Кара, усыпляй вулкан, крикнул я. Я не знаю как, криком ответила Кара. А кто должен знать? Наши жизни в твоих руках, жизни всех людей этого города в твоих руках. Кара, спаси нас, кричал я в панике. Пхен, но ты же говорил, что осваиваешь магию лавы, может ты что-то сможешь сделать? Спросила Катара, видя, что ее сестра была в растерянности. Могу, конечно, попробовать. Прыгнул я внутрь жерла вулкана, и перед тем, как приземлиться на жидкую магму, я вытянул из нее энергию и охладил до состояния камня, на который и встал. У меня недавно появился домен, он еще маленький, и кроме энергии в нем ничего невозможно сейчас хранить, да и объем хранимой энергии тоже ограничен, однако, сам домен можно расширить лишней энергией, тепловая энергия для такого дела плохо подходит, но мне сейчас плевать на потери энергии, в вулкане ее все равно предостаточно. Кара, хоть и является аватаром, но вот навыка поглощения тепла у нее нет, она может охлаждать воду, превращая ее в лед, но вот охладить лаву до состояния камня она сейчас не может, после освоения магии земли, возможно она научится это делать, но вот сейчас, у нее нет никакого способа предотвратить извержение вулкана. Я же могу попробовать поглотить тепло из вулкана, превратив всю лаву в камень, это должно будет усыпить вулкан. Но вот большая часть тепловой энергии в домен пойдет через мое тело. Я определенно получу после этого ожоги, но взамен обожженная плоть, через которую прошло море огненной ци, станет сильнее и сможет усиливать мою магию огня. Именно поэтому для поглощения жара вулкана я решил использовать левую руку. После восстановления руки ее энергопроводимость очевидно повысится в разы. Ну, начнем. Выдвинул я раскрытую ладонь левой руки в сторону магмы и стал вытягивать из вулкана тепло. Вскоре у меня перед рукой образовался огненный спиральный диск. Эта огненная ци поглощалась через руку в домен. Пока боли никакой не было, но я только начал. И чтобы полностью усыпить вулкан, понадобится немало времени. Через полчаса в жерле вулкана стало явно более прохладно, а в руке начались немного неприятные покалывания. Через 2 часа кожа на ладони стала обугливаться. Все же жар, что я поглощал, не был изначально создан моей внутренней энергией, отчего он мне наносил вред, хоть у меня довольно хорошая сопротивляемость к огню. Через 5 часов рука у меня обуглилась практически до локтя, было достаточно больно, но я вполне мог такое терпеть, нервные окончания просто сгорели, так что, болели именно целые участки руки, что в данный момент тоже понемногу обугливались. В жерле вулкана верхний слой лавы уже застыл, так что, Кара и Катара спустились ко мне. Девочки хотели помочь полечить мою руку с помощью водной техники исцеления, но поврежденная рука была переполнена огненной ци и просто испаряла воду или лед. Я же молча продолжал поглощать все тепло из вулкана. О, столько огненной энергии хватит на то, чтобы я своими особыми огненными спиральными сферами стрелял будто из автомата. Я даже не знаю, где мне может понадобиться столько огненной ци, но лишней она явно не будет, а небольшие неприятные ощущения можно и потерпеть. Что меня не убивает, то делает сильнее. Правда, без регенерации я стал бы одноруким калекой. Все, прошипел я сквозь зубы. С начала операции по усыплению вулкана прошло 10 часов, моя рука до локтя почернела, пальцы так вообще превратились в тлеющие угольки. Чтобы себе помочь, я заморозил всю руку в лед, через который стал пропускать жизненную энергию. Лед я взял из пространственного кармана, и прежде чем левая рука остыла, она растопила где-то 1/4 запаса магического льда. А ведь эта старая перечница тетушка Ву была права, вулкан в итоге-то не взорвался из-за моего вмешательства, конечно, но может быть, Она как раз именно его и предсказала. А еще она что-то там говорила про горящие кости. Осмотрел я свои пальцы, что обгорели до костей. Ох, усыплять вулканы, это то еще удовольствие, рекомендую. Посмотрел я с улыбкой на Кару и Катару и сказал: «Чего стоите и смотрите? Целуйтесь давайте. Думаете, я забыл о нашем споре? Ладно, спор есть спор». Подошла Катара к сестре: «Чтоб поцелуй был долгий и с языком, не забывайте», напомнил я девушкам. «Так уж и быть, за то, что ты помог с вулканом, я выполню ваш с Катарой уговор», ответила Кара и приобняла Катару. Пару секунд они неуверенно смотрели друг на друга, а после закрыли глаза и стали приближать свои губы, сомкнув их в поцелуе. «О, да, отличное зрелище. А теперь язычки, приоткройте ротики и запустите свои шаловливые язычки в ротики к друг другу, превосходно. Это зрелище как бальзам на душу», комментировал я поцелуй Катары и Корови. Целующихся сестер мне понравился еще в прошлом мире, когда Аками с Курами постоянно лизались. Вот и этих сестер пора приучать к семейному делу. Долгий поцелуй закончился, и сестры, покраснев, опустили головы, стараясь не смотреть друг на друга. «После такого зрелища, мне срочно нужно лететь к Суюки. Что ж, я хотел сопроводить вас до края царства Земли, чтобы удостовериться, что вы благополучно долетите до Северного полюса. В принципе, вы уже как раз практически на краю материка, так что теперь я вас точно покидаю», сказал я, и, выпустив реактивные струи из ног, улетел из жерла вулкана. Правда, после поглощения огромного количества огненной ци, оказалось, что магия льда меня стала плохо слушаться. Я как смог спланировал на землю, приземлившись в лесочке между вулканом и городом. Придется отложить полет к Суюке и остаться здесь, пока полностью не исцелюсь, и пока энергетика вновь не придет в баланс. Левой рукой я сейчас не мог двигать, а на полное восстановление уйдет от 3 дней до недели, так что я из ткани сделал себе примитивный бандаж, и теперь хожу с повязкой для руки. Мое приземление рядом с городом заметила Бинкси Фенг. Она прилетела и села мне на правое плечо, помогая выправить мне энергетику, вливая в мое тело ледяную ци. Кара и Катара стали возвращаться с вершины вулкана и застали меня рядом с городом. Я в этом лесочке решил на время поселиться, денег, чтобы снять комнату в городе, у меня нет, еды я себе там тоже не смогу купить, а тут в лесочке мясо само бегает вокруг. Один меткий бросок сосульки и лиса антилопа стала моим ужином, а мне для регенерации теперь нужно как можно больше есть мяса. «Мы думали, ты улетел», сказала Кара, что застала меня за разделкой туши. Работал я одной рукой, и за место ножа использовал острую сосульку. «Да вот, проголодался, дай, думаю, себе мясо пожарю я, в общем-то, и сам хотел улететь, но моя магия льда ослабла, а без нее я не могу нормально летать, так что, я останусь здесь, пока не восстановлюсь», ответил я, а Катара, видя, как мне неудобно обрабатывать тушу, подошла и начала мне помогать. «О, не стоит, я сам справлюсь, а вы идите спать, вам завтра на Северный полюс лететь», сказал я, посмотрев на Катару, а та опустила голову. «Хен, прости, узнав, что ты принц народа огня, я стала к тебе слишком предвзятая. Еще я на тебя обиделась из-за Суюки. Я вообще-то думала, что мы с Карой тебе нравимся, а тут ты взял, да начал встречаться с Суюки», проговорила Катара. «Ну, да, нравитесь, вы две очень красивые девушки, с довольно неплохим характером, но Суюки не теряла времени зря, а во мне сейчас активно играют гормоны, так что, я не смог отказать Суюки и, впрочем, ни о чем не жалею. Я рассказал Суюки, кто я, и она спокойно меня приняла. Отрезал я кусок мяса лиса антилопы и, немного поджарив ее магией, начал есть.